Через 5 дней в Стамбуле, когда свидетели, лично знакомые с казненным, скажут, что вынутая из волосяной торбы голова не принадлежит Абди-паше, и улыбчивое выражение совершенно ему не присуще, палач вспомнит отражение своего счастливого лица в зеркале озера. Его обвинят в том, что он получил от Абди-паши взятку и умертвил вместо него кого-то другого, возможно, невинного пастуха, а чтобы подделка не открылась, пытался перекроить лицо. Он не отрицал ни одного из обвинений, понимая, что это совершенно бесполезно. Он увидел, как вошел палач, который сейчас отделит от туловища его голову. Весть о том, что вместо Абди-паши казнили невинного пастуха, разнеслась быстро, настолько быстро, что второго палача, посланного в Эрзурум, встретил лично Абди-паша и тут же приказал убить его. Так началось восстание Абди-паши, про которого иногда, читая буквы на его лице, говорили, что он лже-паша. Восстание длилось 20 лет. И за это время лишились головы 6500 человек. Тайна Буку и забытая тайна. Тысячи, тысячи тайн будут открыты, когда тайное лицо покажет себя. Аттар. К тому времени, как наступил вечер и перестал звучать сердитый свисток полицейского, регулирующего движение на площади Нишан-Таши, Гариб уже так долго рассматривал фотографии, что чувство тоски и горечи, вызываемое в нем лицами соотечественников, притупилось. Слезы больше не лились из его глаз. Не возникало и волнения, радости и веселости, пробуждаемых некоторыми лицами. Вот он ничего больше не ждал от жизни. Он глядел на фотографии с безразличием человека, утратившего память и надежды, не имеющего будущего. В доме царила абсолютная тишина. Казалось, она зародилась где-то в глубине сознания, а потом, постепенно разрастаясь, охватила тело и все вокруг. Он принес с кухни хлеб с сыром и холодный чай и стал есть, продолжая рассматривать фотографии, роняя на них крошки. На смену дневным шумом города пришли голоса ночи. Теперь он мог слышать мотор холодильника, звук опускаемого на другом конце улицы ставни, снег, долетавший из лавки Аладдин. Он прислушивался к торопливому стуку каблучков по мостовой, продолжал смотреть на фотографии, уже ничего не переживая, безразличный и к звукам, и к тишине. Чтобы быть похожим на героев детективных романов, постоянно находящих следы убийцы среди вещей, устало рассуждал Галип, достаточно верить, что предметы вокруг человека хранят его тайны. Из шкафа в коридоре он достал коробку, где Джалиль собрал книги, брошюры, вырезки из газет и журналов и фотографии, относящиеся к секте хурафитов, и сел изучать их. Он увидел лица, нарисованные арабскими буквами, глаза из Ба и Айн, брови из З и Р, носы из Алиф. Джалиль выписывал буквы тщательно, как ученик, недавно освоивший старую графику. На страницах книги, отпечатанной литографским способом, плачущие глаза были выполнены буквами Ба и Джим. Точка буквы Джим стала слезой, падающей на край страниц. Те же буквы легко прочитывались на бровях, глазах, носу и губах лица, изображенного на старой черно-белой, неотретушированной фотографии.